Мне потребовалось собрать всю свою смелость, чтобы попросить у матери разрешения уехать. К счастью, она нисколько не возражала. «Возможно, так будет лучше всего», — заявила она с величайшей холодностью. «Если ты будешь держаться от нас подальше, пока Софии благополучно не выйдет замуж. Я напишу туда. Убедиться, что смогу тебе доверять настолько, чтобы пригласить тебя на свадьбу, когда придет срок». Все то время, что я собиралась к отъезду, я дрожала от страха, что у меня отнимут свободу из-за очередного посещения. Я, насколько это было возможно, старалась не выходить из своей комнаты до тех пор, пока мой дорожный сундук благополучно не погрузили в двухколесный кеп. Облако страха окутывало меня всю дорогу, пока мы ехали через нищие, убогие кварталы Спитлфилдза и Бетнал-Грина к вокзалу Шордич-Стейшн. Облако это совершенно рассеялось лишь тогда, когда я увидела на перроне в Чалфорде Джорджа Вудворта. Даже в густой толпе было бы невозможно его не заметить из-за копны жестких оранжевых волос. Никакое иное слово не смогло бы более справедливо определить их цвет, которое всегда придавали ему такой вид, будто он только что вышел из-под сильного ветра. Он познакомился с Адой в Лондоне, и они поженились после его очень недолгого ухаживания за ней, когда ему неожиданно предложили приход в Чалфорде. Пасторский дом в Чалфорде, большой, обветшалый, построенный из серого камня, с садом, окруженным высокой каменной оградой. В приходе на местном диалекте этот сад называют «двер». Он показался мне самым очаровательным местом из всех, где я когда-либо бывала. «Ты бы так не считала, — сказала мне Ада, — если бы приехала к нам в январе, когда вокруг дома завывает восточный ветер, а у стен вырастают снежные сугробы. Раньше я считала, что в Лондоне холодные зимы, пока не приехала сюда. Но в мягкую июньскую погоду, когда все зеленеет и цветет, Чалфорд был поистине райским садом. Пасторский дом стоял рядом с церковным погостом, окруженный полями и перелесками, вдали от деревни. В XIV веке старый Чалфорд был поражен черной смертью. Дома были сожжены, чтобы убить чумную заразу, и новое поселение построили в четверти мили от старого. Население деревни значительно сократилось из-за огораживаний, до чуть более сотни душ. Примечание. Огораживание – насильственный сгон крестьян с земли, которую затем огораживали изгородями. В Англии они происходили с конца XV до начала XIX веков. Конец примечания. Большей частью жители занимались здесь фермерским хозяйством. Их отцы, деды и прадеды обрабатывали те же самые акры примерно тем же способом. На север и на запад от прихода тянулись фермерские поля, на восток – пастбища, поросшие утесником, и, если идти дальше, ближе к морю, болотистая равнина. Уже через неделю на мои щеки вернулся румянец, и я стала спать так крепко, что почти не помнила своих сновидений. Каждый день мы с Адой проходили по несколько миль, и я увидела деревню новыми глазами. Каждое поле, каждая дорожка, даже каждая живая изгородь в деревне имели свое имя и свою историю. От прохода к гравийному карьеру на западной границе до поля римских известковых печей на восточном краю. Во время одной из наших первых экскурсий я нашла куриного бога, плоский камешек с отверстием посередине, что высоко ценится местными жителями как счастливое предзнаменование. И я стала класть его под подушку вроде амулета, предохраняющего от новых посещений. Хотя не было и намека на то, чтобы Ада так недоброжелательно предсказывала моя мать, на досуге раскаивалась. Я видела, какой изолированной от всех и вся стала ее жизнь. Она страстно мечтала о ребенке, но после года замужества так и не зачала и стала опасаться, что может быть бесплодна. А Джорджа, как она мне призналась, все более беспокоили сомнения по поводу его призвания. «Я могу его слушать, задавать вопросы», — говорила она мне, «и понимаю, как мне кажется, многое из того, о чем он говорит, но ему недостает общества мыслящих людей, таких же, как он сам. Он читал Лайла и Реннана, и Дарвина тоже читал. И стал задумываться над тем, что же остается, если остается, чтобы сохранить веру. Он предпочитает не говорить об этом, но его совесть неспокойна из-за того, что он вынужден жить на средства прихожан, которые ожидают и верят, особенно в такой деревне, как эта, что он принимает буквальную истину Писания. Но сам он верит в добродетель, доброту и терпимость, и он живет так, как проповедует. А это гораздо больше того, что можно сказать о многих церковниках, почитающих себя благочестивыми. Я пробыла в Чалфорде 2 недели, когда Джордж предложил нам всем устроить экспедицию в Уорфорд, небольшую прибрежную деревушку в 4 милях от Чалфорда, посмотреть старую нормандскую башню. Сам Джордж побывал там только 1 раз, но когда мы тихим пасмурным днем отправлялись в путь, он был, казалось, совершенно уверен, что знает дорогу. Мы прошли, вероятно, уже целую милю, прежде чем он признался, что это вовсе не та дорога, которой он шел туда в первый раз. «Ну, все равно», — сказал он, — «мы ведь идем в более или менее юго-восточном направлении, так что не можем слишком далеко отклониться». Даже мне пришлось признать, что после того, как мы покинули фермерские угодья, в окружающем нас ландшафте виделось что-то безутешно печальное. Кругом не было ни души, ни малейшего признака жилья. Только овцы бродили в зарослях утесника, да изредка вдали виднелось свинцово-серое море. Мы прошли примерно еще 30 минут, и тропа стала подниматься вверх. Земля по обе ее стороны все резче уходила вниз. Густой зеленый кустарник покрывал нижнюю часть склонов холма, но его вершина, к которой мы приближались, была почти совсем голой, как бы коротко стриженной овцами, и словно вязанное покрывало. Этот образ вдруг пришел мне на ум, скомканные в странные складки и впадины. Они вовсе не выглядели естественными, казалось, какое-то огромное, роющее себе нору существо прокладывает ход к ней очень близко от поверхности. Я собралась было спросить, откуда они взялись, когда мы подошли до самого верха, и перед нами открылось безбрежное, темное пространство леса. «Это может быть только монаший лес», — сказал Джордж. «Мы отклонились гораздо дальше к югу, чем я предполагал. Этот лес — самый старый, самый большой в этой части Англии. А там, в лесу, монастырь?» — спросила я. Оттуда, где мы стояли, плотный зеленый полог казался сплошным и непрерывным. Он простирался на юг далеко, насколько хватало глаз. «Да, был когда-то», — ответил Джордж. «Его разорили люди Генриха VIII, а потом...» «Земли отошли к роду Роксфордов за службу короне, и с тех пор так и оставались во владении этой семьи. Роксфорд-холл был построен на фундаменте монастыря. Сейчас, как мне представляется, он превратился чуть ли не в руины, но я его не видел». «А сейчас там кто-нибудь живет?» «Нет, с тех пор, как...» «То есть можно сказать, что он уже некоторое время пустует». «А как далеко отсюда до холла?» — настаивала я. «Не знаю», — ответил Джордж, пытаясь меня обуздать. «Монаший лес — частное владение, он часть имения. Но если там никто не живет, мне ужасно хочется на него посмотреть». «Это было бы нарушением владения с нашей стороны, и у этого леса в округе дурная слава. По ночам даже браконьеры опасаются туда заходить». «Вы хотите сказать, что там бродят привидения?» «Предполагается, что бродят. Ходят всякие росказни». Он умолк, поймав обеспокоенный взгляд Ады. «Поверьте, — сказала я не против разговоров о привидениях. Я вовсе не думаю о моих посетителях, как о призраках. И потом, я же совсем здорова теперь. Я хочу услышать все про этот холл. Это звучит так романтично. И смотрите, вон тропа. Она ведет вниз, прямо в лес». «Нет», — твердо ответил Джордж, — «нам надо идти дальше, в Уорфорд». «Ну, раз вы не хотите повести нас туда, — сказала я настаиваю, чтобы вы все мне про него рассказали». «Рассказывать почти нечего», — начал Джордж, когда мы снова тронулись в путь. «По существующему в округе суеверию, в лесу обитает призрак монаха, который появляется перед тем, как умирает кто-то из Роксфордов. Говорят, что любой, кто увидит это привидение, умрет в течение месяца. Я не удивился бы, узнав, что сами Роксфорды положили начало этим слухам, чтобы отвадить людей от имения. Семейство, насколько здесь помнят, никогда не принимало никакого участия в местных делах. Но в этом нет ничего необычного. Нет, единственная настоящая странность здесь – это то, что два последних владельца холла бесследно исчезли. Что вы имеете в виду под этим «исчезли»? Именно это, ни более, ни менее. Но учтите, оба инцидента произошли на расстоянии почти 50 лет друг от друга. Первым был некий Томас Роксфорд, вдовец. У него были грандиозные планы насчет Роксфорд-холла, когда он получил его в наследство, где-то в 1780-х годах, как мне кажется. Но потом его сын погиб от несчастного случая, а жена уехала к родственникам. Он жил в холле в полном одиночестве много лет, до глубокой старости. Однажды вечером он отправился спать, как обычно, а когда на следующее утро его камердинер пришел его будить, его там не было. Вскоре после того, как он ушел к себе в спальню, начался страшный ливень с громом и молнией. Но затем небо прояснилось, и ночь была ясной и лунной. В спальне его постель была нетронута, не было никаких следов борьбы, так что все пришли к заключению, что он забрел в лес, вероятно, потеряв ориентацию из-за грозы, и упал в заброшенную шахту или еще куда-то вроде того. Видите ли, монаший лес очень заросший, и в нем полно старых разработок. Там несколько веков назад добывали олово, так что очень легко попасть в беду. «А другой?» — спросила я, чуть содрогнувшись. Тропа снова спустилась вниз и теперь шла параллельно лесу, который и вправду казался очень густым. Деревья оплетали ползучие растения. Повсюду между ними валялись упавшие ветви и сучья, так что в нескольких ярдах от тропы в его глубине уже ничего разглядеть было нельзя. Корнелиус Роксфорд, племянник Томаса, ближайший из живущих родственников мужского пола, подал петицию в суд лорд-канцлера о признании Томаса скончавшимся. Примечание. Суд лорд-канцлера до 1873 года – Верховный суд Великобритании. Теперь одно из отделений Высокого суда правосудия. Конец примечания. Он, Корнелиус, был членом ученого совета какого-то малоизвестного Кембриджского колледжа, но ушел с должности, как только получил решение суда, примерно в 1820 году, как мне думается, и вступил во владение холлом. Там он и оставался следующие 45 лет, живя совершенным отшельником вплоть до весны нынешнего года, когда произошло точно то же самое. Он ушел к себе, как обычно, и снова по странному совпадению ночью разразилась необычайно сильная гроза, и больше его не видели. Но как вы думаете, что же с ним сталось? Никто не знает. Разумеется, это вызвало немало толков. Всеобщее мнение в пабе гостиницы «Корабль» сводится к тому, что обоих унес сам дьявол. Я задаюсь вопросом, возможно ли, что судьба Томаса Роксфорда так занимала мысли его племянника, что в конце концов его разум помутился, и под влиянием грозы он почувствовал, что должен последовать примеру своего дяди. «Словно король Лир на вересковой пустоши», — сказала Ада. Я очень хорошо помню ту грозу. Корнелиус, должно быть, и правда потерял разум, если вышел в такую бурю. «А что же теперь станет с холлом?» — спросила я. «Я полагаю, наследник, некий Магнус Роксфорд, о нем я ничего не знаю, уже подал петицию о вынесении заключения о смерти. Это заставит кое-кого из судей высоко поднять брови, но я не думаю, что он столкнется с большими трудностями при получении такого заключения». Корнелиусу, по всей видимости, было не менее 80. «Ну вот», — сказала Ада, — «а теперь нам уже пора поговорить о чем-нибудь более веселом». Я не стала больше настаивать на продолжении темы, но образ старика, плетущегося, запинаясь по темному лесу, жил в моей памяти еще долго после того, как исчез из виду монаший лес. Примерно час спустя мы увидели вдали Орфордскую башню. Огромное тяжелое строение со многими башенками, сложенное из изъеденных временем коричневых кирпичей, скрепленных серым известковым раствором. Башня стояла на земляном холме, возможно, насыпном, позади которого виднелись немногие, далеко отстоящие друг от друга домишки, хотя деревушка выглядела совершенно заброшенной. Когда мы подошли поближе, я заметила мольберт, установленный недалеко от башни. На нем был натянут холст, но художника нигде не было видно. Очевидно, он зашел в один из домишек. Я не смогла удержаться от соблазна рассмотреть картину. Это был, как я и ожидала, этюд башни, но маслом, не акварелью. И он напомнил мне о каком-то месте, хорошо знакомом, но каком именно, я не могла сразу определить. Художнику удалось передать огромность и тяжеловесность башни. Она как будто бы нависала над вами, но тут было нечто гораздо большее, что-то зловещее, чувство неизбежной угрозы. Пары близко расположенных друг к другу окон под зубцами наводили на мысли о глазах. А вот в чем дело, это было похоже на дом моих ночных кошмаров. Настороженный, живой, прислушивающийся. «Это поразительно», — сказал Джордж, остановившись у меня за спиной. «Ужасно зловеще», — в свою очередь сказала Ада. «Мне кажется, это замечательно», — сказала я. «Я в восторге от того, что вам так кажется», — произнес голос, шедший вроде бы из земли позади меня. Я резко обернулась. Из высокой травы в нескольких футах от нас поднималась какая-то фигура. Мужчина, молодой человек, худощавый, не очень высокого роста, в брюках из твида и в сорочке без воротничка, к тому же довольно сильно испачканный красками. «Простите, что напугал вас», — продолжал он, стряхивая с одежды налипшие семена травы. «Я заснул, и ваши голоса влились в мои сны. Эдуард Рейвенскрофт, к вашим услугам». Точно так, как это произошло с картиной, он напомнил мне кого-то, с кем я виделась раньше, но я не могла определить, кто это был и где. И, разумеется, я никогда не слышала этого имени. Он был, вне всякого сомнения, красив. Темно-каштановые волосы падали на лоб, прекрасная кожа, чуть загрубевшая и покрасневшая на солнце. Темные глаза с тяжелыми веками, довольно длинный, с высокой переносицей нос, прямой и узкий, словно клинок, и необычайно обаятельная улыбка. «Это нам следует просить у вас прощения», — сказала я, как только Джордж нас представил. «Мы без разрешения подошли к вашей картине и вторглись в ваши сны». «Вовсе нет». «Восхитительное пробуждение», — ответил он, по-прежнему мне улыбаясь. «Значит, она представляется вам законченной?» «О да, она совершенство. Она напоминает мне о сновидении, часто приходившем ко мне раньше. На самом деле должна признаться о ночном кошмаре». «Это очень лестно, хотя мне не хотелось бы тревожить ваш сон. Ведь самое трудное — понять, когда следует остановиться». «Я очистил палитру час назад, испугавшись, что могу все испортить. Мы некоторое время постояли все вместе, ведя беседу, во время которой все выяснилось. Он путешествует пешком по графству, по пути занимается этюдами, рисует и пишет картины. Он профессиональный художник, пока пробавляется небольшими заказами, в основном пишет портреты загородных домов. Он не женат, его овдовевший отец живет в Камбрии. Сам он последние несколько дней живет в гостинице близ Олдебурга, совершая вылазки вдоль побережья. Я уже поняла, что хочу снова увидеться с Эдуардом Рейвенскрофтом, и принялась петь хвалу Чалфорду в надежде, что он может нанести нам визит. И действительно, ему так понравилось описание Чалфорда, что он спросил, нельзя ли ему проводить нас туда. Он может остановиться в корабле и обследовать окружающие места». К этому времени Джордж разглядел дорогу, по которой нам следовало сюда идти, так что путь к дому пролегал совсем не близко от монашьего леса. Мне понадобилось всего лишь обменяться с Адой выразительным взглядом, чтобы Эдуард, задолго до того, как стало видно поле римских известковых печей, получил приглашение остановиться на несколько дней у них в доме. Несколько дней пребывания Эдуарда превратились в неделю, которую мы с ним провели, или это так представляется мне в воспоминаниях, исключительно в обществе друг друга. Каждый день, выходя на многочасовые прогулки или в так называемый «двёр», беседовать. Если не говорить о его таланте художника, он не отличался особой ученостью. Не был и очень начитан. Он не проявлял большого интереса к религии или философии, но был красив. Именно это слово пришло мне на ум, когда я впервые его увидела, а не хорош собой, и обладал замечательным даром. Он умел радоваться. Мир вокруг меня стал полон жизни, и я полюбила Эдуарда. На четвертый день он меня поцеловал и признался в любви. Или, может быть, сначала признался, а потом поцеловал. Не могу припомнить. И с этого момента и до конца я напишу об этом, каким бы ни скромным или, хуже того, это не показалось. Я желала, чтобы он любил меня по-настоящему, не зная даже, что это на самом деле означает, а не только целовал и привлекал к себе так крепко, что я чувствовала, что вот-вот растаю от блаженства. Я была бы счастлива выйти замуж за Эдуарда на той же неделе. Но он с самого начала сказал мне, что пока не сделает себе имя, он не может позволить себе жениться, поскольку сам живет на небольшое пособие от отца, школьного учителя, вышедшего на пенсию и живущего в Камбрии. «Пока я не увидел тебя», — сказал он мне, — «я жил только ради живописи». Я не могла полностью поверить этому, потому что уверенность, с которой он меня обнимал, заставляла предположить, что я не первая женщина, которую он ласкает. Но я была так счастлива, что меня это нисколько не заботило. А теперь я только и думаю о том дне, когда мы сможем быть по-настоящему вместе, и чем скорее мне удастся создать шедевр, тем скорее это случится. Ада и Джордж, естественно, испытывали неловкость из-за того, с какой скоростью развивается это ухаживание, как и из-за необходимости держать помолвку. А я считала это помолвкой, втайне от моей матери. Ада перестала сопровождать нас в первые же несколько дней не без некоторого беспокойства, о чем она и сказала мне наедине, тревожась, что скажет мама, если когда-нибудь узнает об этом. «Мама никогда этого не одобрит», — ответила я. «Ты же знаешь, что она думает о художниках. Это приведет к полному разрыву наших с ней отношений». «Да покамест и нет причин ей об этом сообщать, во всяком случае до тех пор, пока мы не сможем позволить себе пожениться». «Может быть и нет», — сказала Ада. «Но тебе следует подумать о скандале, какой разразится, если все будет выглядеть так, что Эдуард соблазнил тебя под крышей нашего дома. Если твоя мать когда-нибудь узнает об этом, она обязательно напишет жалобу епископу, и Джордж потеряет свой приход и средства к существованию». «Но ведь он меня не соблазнил. Я уже совершеннолетняя, и я его обожаю, и мне не нужно мамино согласие, чтобы выйти за него замуж. Это не помешает ей устроить скандал. И кроме того, мужчина, даже если он хороший человек, а я не сомневаюсь, что это так, может в своих интересах воспользоваться любовью женщины, особенно если им приходится быть все время вместе. Как это случилось здесь с вами, и сразу заключить брак не представляется возможным. Не сочти меня бесчувственной, моя дорогая. Я знаю, что это такое. Всей душой стремиться быть вместе с тем, кого любишь, но ведь ты знаешь его всего одну неделю. И сейчас просто рано быть уверенной в нем или даже в себе самой. Особенно, когда ты только еще выздоравливаешь. Да, конечно, но я уже видела его гораздо больше, чем Софи, Артура, Карстарза. Я никогда не буду более уверена, чем сейчас. А посещения, в этом я тоже уверена, были вызваны напряженностью обстановки дома. Ты хочешь сказать, что Эдуард не может больше оставаться здесь у нас? Боюсь, что нет. Если только ты не сообщишь своей матери о помолвке. «Тогда я ей сообщу», — сказала я. «Хотя не сомневаюсь, что она не даст нам своего благословения. Но, пожалуйста, позволь Эдуарду остаться еще хотя бы на несколько недель». Вот так, несмотря на беспокойство Ады, Эдуарду было позволено на какое-то время остаться с нами. Он настоял на том, чтобы, насколько это для него возможно, участвовать в расходах, что делала и я, еженедельно внося в их домашний бюджет фунт, выделенный мне мамой на время визита. Хотя Эдуард все еще был беден, он уже стал завоевывать себе имя как живописец. Одна из частных галерей продала несколько его картин не с того конца Бонд-стрит, как он весело заметил. Но все-таки Бонд-стрит. Помимо его этюда «Орфордской башни», я видела всего несколько его картин, пересланных из гостиницы под Олденбургом. Все они были этюдами развалин или диких природных ландшафтов, и все отличались теми же чертами, кажущимся правдоподобием и ощутимым присутствием сказки. Ада предложила ему несколько комнат на выбор. Пасторский дом был явно построен с расчетом на очень большую семью, и он выбрал гостиную на втором этаже, которой никто не пользовался, с высокими окнами и хорошим северным светом. Она могла служить ему и спальней, и мастерской одновременно. И через несколько дней после нашей помолвки он снова всерьез взялся за работу. Хотя он весьма легкомысленно говорил о создании шедевров, я понимала, как глубоко он заинтересован в признании. Он был уверен в своем таланте и нуждался лишь в одобрении общества, чтобы удостовериться в своей правоте. Я много думала о том, как бы мне приблизить этот день, заработав столько-то собственных денег, но безуспешно. Поступить на место гувернантки или компаньонки, если бы даже такое место мне предложили, означало бы расстаться с Эдуардом и с моими друзьями. Однако я понимала, что не могу бесконечно жить насчет Джорджа, каким бы ужасным ни представлялось мне возвращение в Хайгейт. А это, в свою очередь, заставляло подумать об устрашающей необходимости написать письмо маме, так как промедление было бы несправедливостью по отношению к Аде и Джорджу. Ведь теперь уже вся деревня знала о помолвке. И все же я медлила, потому что стоило мне сесть за письмо, мысль о ярости моей матери грозовой тучей затмевала все вокруг. Я рассказала Эдуарду о моих трудных отношениях с мамой, даже об ее угрозах отправить меня в сумасшедший дом. Но объяснила это моими хождениями во сне, а не посещениями. Это было единственным, о чем я не могла заставить себя говорить. Не совсем понимаю, почему. «Неужели я сомневаюсь в его любви?» — спрашивала я себя. «Нет, конечно же нет. Тогда почему же не рассказать ему? Моя совесть как будто говорила мне, что я должна это сделать. Но ведь тогда он просто будет беспокоиться обо мне». А в этом на самом деле нет никакой нужды, раз я теперь опять здорова.